Кира Калинина. Звезды с корицей и перцем. Глава первая. «Девочки, смотрите, стариане!» Лёля повернула голову. Посреди главной аллеи верхнего сада бил простенький фонтан на два рожка. А по ту сторону фонтана под цветущими липами кучкой стояли студенты Грестатского объединенного университета Стральтехнологий. Рослые, ладные. Сразу видно, старшекурсники. Вихрастые головы, воротники нараспашку и закатанные рукава форменных курток только добавляли им лихости. Наверное, такими разгоряченными и безбашенными бывают герои, только что вырвавшие победу в трудном бою. Они и были героями. Без этих парней большие врата сегодня разлетелись бы в пыль, обрушив горный склон, на котором стояли, и превратив Биен в груду камней. Стариане болтали и смеялись. Один из них бросил взгляд в сторону фонтана, и Лёля приросла к месту. Все так же искрились струи воды, падая в оббитую по краям известняковую чашу. Звенели в ветвях птичьи голоса. Из-за деревьев долетали звуки духового оркестра. Ветерок играл листвой, и кружево теней дрожало над старыми чугунными скамейками, где, как воробьи на гребне крыши, стайками теснилась молодежь. Краснели плоды на кустах шиповника. В воздухе кружили золотые стрекозы. Детвора с криками носилась по дорожкам сада, и разноцветная каменная крошка хрустела под подошвами маленьких сандаликов. Но Лёля ничего этого не слышала и не замечала. Казалось, между ней и старианином глаза в глаза проскользнул солнечный лучик, связав их незримо и прочно, как страль-поток связывал Сторру и Смайю. Самое смешное, что она даже не рассмотрела его толком. Русоволос и довольно высок. Вот, пожалуй, и все. «Лёлька, ты что, влюбилась?» — прозвучало над ухом. Ее стали тормошить, и Лёля вынырнула из своего сна наяву, невольно разорвав зрительный контакт. Раздался новый вскрик. «Ой, девочки, они идут сюда!» Стариане и правда направлялись к ним. Всей гурьбой, пересмеиваясь и подначивая друг друга. Ясно синели небеса. Знойный день пах медом и мечтами. Подруги жались в кружок, трогали косички, оправляли ситцевые платьица. И, хихикая, в волнении переступали стройными загорелыми ногами в белых носочках и туфельках с ремешками через подъем. Лёля снова поймала взгляд своего старианина, и у нее стеснила грудь от предчувствия чего-то важного. Нет, главного в жизни. «Привет, девчонки! Куда это вы? Такие красивые и без нас!» — произнес нахальный голос с характерным жестким выговором. Перед Лёлей, загородив собой других, остановился плечистый парень. Глаза у него были синее полевых васильков. На лоб картинно падали смоляные завитки, а такие лица с утонченно-мужественными чертами она видела только в кино. Парень прищелкнул языком. «Вот это косы!» Лёле достались удивительные волосы, цвета спелой пшеницы, с янтарно-золотыми и светло-льняными струями. Волнистые, густые, едва не до колен. И своевольные. Сколько ни подбирай, как ни стягивай, все рассыпались. Лёля делила их на две косы. Одна получалась слишком тяжелой, и заплетать ее было трудно. Синеглазый сгреб в горсти обе косы. Восхищенно покачал на ладонях, перебирая пальцами пушистые концы. «Эй, Ферди, лапы придержи!» Нахало оттеснил другой студент. Ниже ростом, не такой красивый. Нос крупнее, скулы шире. Но тот самый. и глаза совсем обыкновенные, серые с голубым. Те самые. «Привет, я Рик». «Лёля». Ей и в голову не пришло назваться полным именем. Для всех она была просто Лёлей. Дома, на улице, в школе, а теперь и в училище. Она сама вложила руку в жесткие горячие ладони старианина и загляделась. Вовсе необыкновенные у него глаза. Будто огни в вечерней дымке. Лицо. Хорошее лицо. Лучше не надо. Рик улыбнулся. «Какое у тебя имя?» «Какое?» – спросила она. «Круглое, сладкое, как леденец или карамелька?» «Лёля», – произнес он по слогам, растягивая гласные и будто перекатывая их на языке. «Не люблю сладкое», – сказала Лёля, сердясь на Рика, а больше на себя. «За пунцовые щеки, за руку на его руке». За мурашки, бегущие по плечам. И за то, что она не хочет, чтобы это кончалось. «А что любишь?» – спросил он. «Пирожки». Сначала они шагали скопом. Парни в серых куртках и девушки в цветастых платьях. И так удивительно совпало, что для каждой нашелся кавалер. Лёля с Риком шли вместе со всеми. Вот только что шли и вдруг отстали. Она видела, как удаляются спины, серые и цветастые. И синеглазый Ферди что-то говорит на ухо рыжей красавице Астрид. «И где тут у вас пирожки?» – спросил Рик. «На гульбище», – ответила Лёля. Так жители Биена прозвали обширную площадку над кручей, с которой открывался вид на долину, лежащую в морщинистых ладонях старых низкорослых гор. Внизу блестел ручей. На изумрудных холмах клубились облачка овечьих стад. Выйдя из тени садовых аллей, горожане и приезжие замирали в восторге перед этой картиной. А едва отводили взгляд, гульбище затягивало их в водоворот немудреных соблазнов. Свежий ветерок с покатых вершин резвился среди аттракционов, палаток и лотков с сувенирами, напитками, сладостями, мороженым и выпечкой, разнося по округе аппетитные запахи. Румяные пирожки с телятиной были обернуты в плотную серую бумагу, но Лёля с Риком все равно перемазались жиром и соком. У Рика нашелся носовой платок. Белый, из тонкого льна, с вышитой монограммой «Р». Лёле было жаль пачкать такую красоту, и Рик сам бережно промокнул ей губы и подбородок. Его дымчатые глаза стали ярче и темнее. У Лёли пылали щеки. Должно быть, от солнца. Мама говорила, румянец ей к лицу. Кожа становится нежно-розовой, и даже при сильном волнении алеет не резко, а приятно, придавая облику живости. Было людно. Казалось, весь Биен высыпал на воздух праздновать избавление от угрозы. Пока Рик вытирал Лёле пальцы один за другим, медленно и тщательно, она заметила соседского паренька, Нильса Карпета. Он ел мороженое, пристроившись у двух тантамаресок, фотостендов с прорезями для лиц. Напротив стояла камера в деревянном корпусе на треноге. Рядом сидел на корточках унылый фотограф. Обычно он зарабатывал съемкой приезжих, но сейчас чужакам было не до местной экзотики. Все ждали команды к отбытию. Нильс Карпет смотрел на Лёлю из-под лобья, и мороженое сливочными струйками текло по его руке. Рику тоже захотелось мороженого. В Гристаде сейчас стояла глубокая осень, и в своем плотном шерстяном сукне Лёлин кавалер изнывал от жары. Сторра вообще была холоднее с Майи. Из-за этого, наверное, и родилась поговорка «У сторров холодная кровь». В 10 шагах от тележки с пломбиром и эскимо пристроилась бочка, из которой в толстые кружки разливали яблочный сидр. «Возьмем?» Лёля помотала головой. «Почему?» «Не хочу». Рик прищурился. «Тебе 16-то есть?» Она отчаянно зарделась, но ответила с вызовом. «Мне 17. Некоторые и 18 дают. А тебе сколько?» 19. Было месяц назад». Лёля постаралась придать себе серьезный взрослый вид. «Я в училище учусь», — произнесла она веско. «На курсе стральтехнологий». И, наконец, спросила, о чем хотела. О сбое в РАД и как его устраняли, объяснив. «От нас взяли только третьекурсников. Одних мальчишек». «И правильно сделали. Чтобы остановить хаотический распад страль-структуры, нужна физическая сила. У меня и то жилы трещали». Рика кинул Лёлю взглядом, будто говоря, «Тебе-то куда?» «Для вхождения в страль-резонанс нужны сила, воля, дисциплина и высокий потенциал когеренции», — отчеканила она строго по учебнику. «И какой у тебя потенциал?» 7,5 по Ясперу». «Ого!» — уважительно протянул Рик. «У меня сейчас 7,8. Ты на каком курсе? На втором?» Тут Лёле захотелось провалиться сквозь землю. «На первом. Только поступила». Рик расхохотался. «Значит, 15». «Ну и что, что 15?» — обиделась Лёля. «Скажешь, маленькая еще?» «Да нет, не маленькая. Очень даже взрослая». Рик медленно скользнул по ней взглядом. От лица вниз и обратно. Так на нее еще никто не смотрел. Казалось, она плывет в полуденном мареве, как во сне, и вокруг ни души, только они двое. «Янка, иди сюда, паршивец!» — прокричал совсем рядом визгливый женский голос. Теплая дымка волшебства, окутавшая Лёлю и Рика, дрогнула, но не исчезла, а как будто свелась в струйку, нырнула в рукав серой куртки и притаилась там, выжидая удобного момента. Такое у Лёли было чувство. Рик неловко улыбнулся. «Я в 15 до семерки не дотягивал», — возобновил он разговор. «Тебе с таким потенциалом все стат надо, а не в этот ваш». Он не стал договаривать, кивком указав на уступ справа, где темнел угловатый короб Биенского уездного среднего профессионального училища. Несколько лет назад столичная академия открыла при нем филиал и набрала экспериментальный страль-курс. В окрестностях врат людей со страль-способностями всегда рождалось больше, чем в других частях Смаи. Но мало кто из биенцев отваживался попытать счастье в дорогом и шумном сёдстаде. Так было раньше. Теперь лучшим выпускникам филиала обещали стипендию в головной академии. И Лёля не собиралась упускать свой шанс. «Чем думаешь заняться потом?» – спросил Рик. «Вратами», – выдохнула она. «Я хочу работать со вратами». Рик задумался. «А что, стоит попробовать? 3 года тут, 4 там. Подкачаешь потенциал, к выпуску будет 8. С 8 тебя даже на Милоре примут». Лёля стала радостна от его одобрения. А Рик уже с увлечением рассказывал о профессоре, который привел их группу на Смаю. «Надо же, сам Готлиб Кизан!» Участвовал в эксперименте Миларан на Клетте. Пробудил врата Дирана. Прекратил землетрясение на Шакме, подчинив себе сейсмическую установку дарителей. Его учебник «Биофизические основы страль-резонанса» стоял у Лёли на полке над письменным столом. «Прагма – есть вещество, знающее о своем предназначении. И задача страль-оператора – помочь ей это предназначение реализовать». Простое определение Кизана описывало страль-процесс лучше, чем все многословные формулировки из классических трудов. «Повезло же Рико учиться у такого человека». Профессор объяснил сбой биенских больших врат длительной перегрузкой из-за которой базовая астраль-структура потеряла устойчивость. Хватило сильной вспышки на Солнце, чтобы потоки заряженных частиц запустили реакцию расщепления. Врата превратились в бомбу, готовую сдетонировать в любой момент. Вызвать помощь из Сёдстада было нельзя. Активация малых врат привела бы к всплеску энергии в больших. Потребовались усилия всех наличных стральтехников, чтобы прекратить распад и добиться стабильного резонанса. Счастье, что Кизан и его студенты-четверокурсники оказались в Биене именно сейчас. Короткая остановка на пути из Сёдстада обратно на Сторо. Профессора интересовали руины сёдстадских гигантских врат. Он разработал новый метод возбуждения страль-структуры, теоретически способный возвращать к жизни мертвые прагматы, и хотел испытать его в Сёдстаде. Объединив усилия, Кизан и его студенты пытались добиться отклика от прагмы врат. Сделать то, что оказалось не по плечу даже Милоранам. И у них получилось. Нам удалось возбудить слабое страль-поле и достичь когеренции. Всего на несколько секунд, но врата живы, мы все это почувствовали. И это не пассивный портал, как у вас в Биене, а полноценные мультиактивные врата. Если удастся их восстановить... Когда удастся? Вы сможете ходить не только на Сторро, но и на Милор, и на Кезу. Да хоть на Рант. Конечно, это будет не скоро, лет через 10 или 15. Суть метода в том, чтобы создать фантом универсальной базовой структуры и заставить прагму принять его. Рик сыпал терминами, жонглировал идеями, рассуждал о перспективах. Лёля и половины не понимала, но голова у нее кружилась от восторга. Ей нравилось слушать Рика. Нравилось смотреть, как он улыбался, как горят его глаза, как рука с широкой кистью и узким запястьем взлетает пригладить взъерошенные ветром волосы, а потом азартно рубит воздух. Большие врата виднелись совсем недалеко, на пологом склоне слева. Нынче ночью они сияли страшным бело-голубым светом, а сейчас мирно посверкивали на солнце округлой портальной рамой. Как было всегда, сколько Лёля себя помнила. Малые врата венчали собой один из холмов в долине. Там как раз зажглись зеленые огоньки. Это спешно возвращались из Сёдстада жившие и работавшие там стариане. До вечера всех их отправят домой, и большие врата погрузятся в целительный сон. Профессор Кизан уверен, что простой займет года два, самое большое – 3. За это время прагма полностью регенерирует. Связи страль-структур окончательно восстановятся и окрепнут. Резонанс обретет здоровую частоту. И сообщение между Смайей и Сторрой откроется вновь. Насмотревшись на врата, Лёля с Риком взялись за руки и пошли гулять вдоль обрыва. Но скоро наткнулись на Нильса Карпета с парой приятелей. На лицах троицы застыло одинаковое выражение угрюмой решимости. Штаны мели пыльный щебень гульбища. Руки были засунуты в карманы, кепки надвинуты на брови. В свои 16 Нильс выглядел совсем мальчишкой. Голос у него еще ломался. Но, напустив на себя грозный вид, юный Карпет выступил вперед и потребовал от Рика отвалить, потому что наши девчата с пришлыми не ходят. Лёля задохнулась от возмущения и стыда. «Я сама решаю, с кем мне ходить!» Нильс сплюнул Рику под ноги. «Что, Стор, трусишь? За девчонку прячешься?» Приобняв Лёлю за плечи, Рик немного подвинул ее в сторону и смерил задиру взглядом. Он был старше, выше, сильнее, но один против троих. Нильс набычился. «Пошли потолкуем, как мужчины!» Лёля вцепилась в запястье Рика, прошипев сквозь зубы: «Не пущу». Старианин погладил ее по руке и снисходительно улыбнулся сопернику. «Мужчины не портят настроение прекрасной даме грязным мордобоем. Мужчины совершают подвиги в ее честь». Он кивнул на аттракцион «Рыбак и рыбка». «Три попытки, три рыбки. Я сам за себя, вас трое. Один ловит, двое на раскачке. Идет?» «Но так нечестно!» Неуверенно подал голос конопатый Отда, приятель Карпета. «Честно», — усмехнулся Рик, — «у меня руки длиннее. Если победишь, — пообещал он Нильсу, — врежешь мне вон той колотушкой». Кивок на шест с крюком в руках смотрителя аттракциона. «Проиграешь? Я тебе». Это была рисковая забава. Чуть не у самого обрыва стоял столб с поперечиной наверху. Силуэтом он напоминал колодец-журавль или высокого тощего удильщика с длинной снастью, заброшенной над косогором. К удилищу была привязана деревянная рыбка, а со столба свисал канат с петлей. Надо было вдеть в нее ногу, с разгона пролететь над пропастью и сорвать рыбку. Молодые парни любили испытать себя, но далеко не каждому давалась в руки верткая на ветру игрушка. Поймать ее дважды подряд было большой удачей. А уж трижды. Но Рик сделал это. Отсыпал мелочи в ладонь смотрителю. Не обращая внимания на насмешки противников, постоял, разглядывая столб, рыбку и покатый склон, частично поросший травой и кустами. Поднял голову к небу, подергал канат. Лёля следила за ним, прикусив краешек косы. Удерживать мальчишек, если им взбрела блажь помериться удалью, напрасная затея. Пусть лучше катаются, чем дерутся. Рик забросил ногу в петлю и побежал вокруг столба, заваливаясь боком на внешнюю сторону круга. Канат сильно натянулся. Бег перешел в длинные прыжки. Старианин взмыл над обрывом. На секунду завис на фоне неба, правой рукой отпустил канат и взял рыбку. Именно взял. Без натуги, просто, как берут яблоко с подоконника. А в следующую секунду подошвы его ботинок шаркнули по щебню площадки. «Ловок!» — крякнул смотритель в седые усы. Крюком пригнул конец удилища к себе. Его внук, пацаненок в коротких штанишках на помочах, сноровисто привязал новую рыбку. В корзинке их было штук 5 про запас, каждая со своей ниткой, намотанной на щепку. Нильс подошел в развалку. Напоказ поплевал на руки, разбежался и у самого обрыва вскочил на петлю обеими ногами. Стоя, он мог достать выше. Но канату не хватило размаха. Нильс сильно потянулся, пытаясь схватить рыбку. От толчка канат повело, нога в поношенном башмаке соскользнула. И Лёля сжала руку старианина. Она знала, как замирает сердце в полете над пустотой. Девчонки тоже катались. Петля была достаточно велика, чтобы служить веревочным сиденьем. На ее памяти никто еще не сорвался. Но все бывает впервые. Смотритель тоже испугался. И когда Нильс спрыгнул на землю, держа рыбку в побелевшем кулаке, отвесил ему за трещину. «Катайся, как положено, а то больше не пущу». Может, это и сбило Нильсу настрой. Со второй попытки он все сделал правильно. И разгон взял хороший. И рыбка словно поджидала его. Как он промахнулся? «Не повезло», — объявил, независимо передернув плечами. И бросил на Рика такой взгляд, что Лёле стало страшно. Старианин улыбнулся ей. «Не бойся, я никогда не проигрываю». И не обманул. «Как заговоренный!» — Восхитился смотритель, принимая из рук гристатского студента сперва вторую рыбку, а затем и третью. Нильс счел меньшим унижением уступить последнюю попытку жилистому длиннорукому Отду, чем позволить приятелям раскрутить себя как маленького. Отд справился, но это уже не имело значения. Победа была за Риком. «Повернись», — велел он Нильсу. «Ты только от того, не слишком», — проворчал смотритель, с сомнением передавая Старианину свой шест. «Повернись», — повторил Рик. И до Нильса наконец дошло, что его собираются отходить по мягкому месту, как мелкого шкодника, на глазах у половины Биена. Он дернулся было к обидчику, но у приятелей хватило ума его удержать, и все трое поспешили убраться. Рик покачал головой им вслед, как взрослые выходки неразумных детей, и вернул смотрителю шест. Тот вложил ему в ладонь последнюю рыбку. «Держи на память. Заслужил. Бери-бери, девчонке своей подаришь». Лёля не хотела, чтобы из-за нее дрались или устраивали глупые состязания, но сейчас зарумянилась от удовольствия и гордости. Сегодня она в самом деле девушка Рика, пусть всего на час или два, а он ее парень. Самый сильный, самый ловкий, самый умный и великодушный. Рик нарушил счастливое течение ее мыслей, спросив о Нильсе. «Твой дружок?» «Сосед и дурак. Думает, что с Майе будет лучше без Сторы и вообще без врат». «Отказчики!» — фыркнул Рик. «И сюда добрались». Отказчиками называли экстремистов, которые стремились разрушить великую цепь врат, созданных загадочными дарителями, и прекратить контакты между планетами. А самые радикальные требовали отказаться от любых прагматов. Лёле не хотелось об этом говорить. Она повертела в руках рыбку, любуясь прожилками на желтой сосновой древесине, и поинтересовалась, где Рик научился так хорошо рыбачить. «У нас есть похожая игра». Старианин пожал плечами. «А в университете пришлось освоить более сложный вариант. Вместо рыбки – мячик. Он все время движется, меняет траекторию, и за него соревнуются сразу трое. Развивает реакцию и концентрацию. Полезно для работы с астраль-процессом». «Ты, небось, чемпион Академии?» – поддразнила его Лёля. «Был в прошлом году. В этом скатился на третье место. Меньше тренировок, больше времени для научной работы. Я же собираюсь стать конструктором, а не спортсменом». Лёля и Рик ушли с прогретого людного гульбища под сень деревьев, рассуждая на вечную тему. «Куда исчезли дарители?» Как они могли погибнуть, сгинуть без следа, если были так могущественны? Или они просто выродились, и люди — это их потомки, забывшие былое величие? А может, создавая все новые врата, дарители забрались в такие чудесные дали, что возвращение потеряло для них смысл? «Жаль, мы никогда этого не узнаем», — вздохнула Лёля. «Может, и узнаем». Рик поднял голову, глядя в небо, полускрытое пологом ветвей. Его лицо стало дерзким и вдохновенным. Словно там, вдали, сквозь толщу атмосферы, сквозь глубины космоса, он видел нечто недоступное, грандиозное и прекрасное. Словно мог рукой дотянуться до звезд. У Лёли затрепетало в груди. Легкие тени на дорожках стали длиннее и глубже. Рик и Лёля брели, не разбирая куда, лишь бы подальше от гуляющих, смеющихся, глазеющих биенцев. Выбирали безлюдные тропы, тихие заросшие уголки, пока не вышли к обветшалой беседке на самом краю сада. Синяя краска на резных столбиках и ажурных решетках облупилась, купол крыши проржавел. Кругом теснились деревья. И сочную зелень листвы пронзали потоки лучей, наполняя воздух радостным светом. «У тебя очень красивые косы», — сказал Рик, беря в руки правую косу Лёли, благоговейно, как берут музейную реликвию. «Никогда таких не видел. У нас девушки косы не носят». «Зато носят остроносые туфли на каблучках, шелковые чулки и изящные темные костюмы, а не бесформенные платья в незабудках, перехваченные в талии тряпичным пояском». Зависть куснула Лёлю за душу и отпустила. Рик сейчас здесь, с ней, не с ними. Коса в его пальцах рассыпалась, пушилась, и каждый волосок играл золотом. Рик приложил ее к щеке. Потом, осмелев, намотал себе на шею, будто шарф. «А что, кроме кос во мне ничего нет?» — ревниво спросила Лёля. «Почему нет? Ты вся удивительная». Он опять смотрел на нее тем взглядом, от которого внутри замирала и вздрагивала, и катилась мурашками по груди и ногам. «Ты когда-нибудь целовалась?» «А что?» — отозвалась Лёля, не смея дышать. «Ничего. Просто я подумал». Его голос звучал все тише, а глаза и губы становились все ближе. «И никуда не деться, даже если захочешь. Они связаны косой». А Лёля и не хотела. Сколько раз она воображала, каким будет ее первый поцелуй. Гадала, понравится ли ей и не противно ли это прикосновение чужих губ. Но в тот миг не стало ни страхов, ни сомнений. Мелькнуло только... «Вот сейчас!» И все затопил теплый ласковый свет. Лёля едва понимала, что делает Рик, что делает она сама. Не сознавала даже, как откликается на поцелуй. Ей казалось, что солнце, льющееся сквозь листву, водопадом хлынуло в нее и наполнило каждую клеточку, каждую частицу существа ослепительным счастьем. Лёля несла это счастье у сердца, пока они с Риком шли в сторону врат. Сад с его неухоженными зарослями и путанными тропами остался позади. Стёжка, вьющаяся по травянистому склону, вывела на дорогу, проложенную вдоль крутого горного откоса. В конце дороги было видно портальную раму высотой с дом. Чем ближе она становилась, тем сильнее на свет в Лёлиной душе наползала туча. Такая же серая, как форма студентов Гристатского университета. Однокурсники Рика были на месте. Ждали команды войти во врата. Еще чуть-чуть, и Сторра станет недосягаемой, как звезды на небе. 3 года — это ужасно долго. Целая жизнь. Вот и все. К горлу Лёли подступили слезы. «Ты уйдешь и забудешь меня». «Я никогда тебя не забуду». Рик достал из нагрудного кармана потрёпанный блокнот и огрызок химического карандаша. «Пиши полное имя и адрес». Потом, не читая, перелистнул страничку, написал свое, вырвал листок и вложил в руку Лёле. Оба слюнявили карандаш. Это было как еще один поцелуй с холодновато-едким привкусом анилинового красителя. «Рик, наша очередь!» — закричали ему. «Давай живей!» Он сунул блокнот в карман. Левый, у сердца. Прижал рукой, не отводя от Лёли блестящих глаз. В этот момент он показался ей безумно красивым. «Я вернусь к тебе, как только откроют врата». Рик взял в ладони ее лицо, вгляделся так пристально, так отчаянно, словно хотел отпечатать у себя на сетчатке каждую черточку. Лёля порывисто вздохнула, обвела руками его шею, прильнула всем телом, совсем по-взрослому. Старяне одобрительно загудели. Резкий голос крикнул, торопя Рика. «Жди меня, Лёля, жди». Он жадно прижался к ее губам горячим ртом и убежал догонять своих. Она видела, как бравые парни в сером один за одним входили в клубящийся под рамой туман, как Рик оглянулся на ходу, махнул рукой и исчез. Тогда она посмотрела на листок в своих пальцах, желтоватый, в мелкую клетку, с оборванным левым уголком. Прочла имя. Рикард Дирон. И адрес в Гристаде. Ни общежитие, ни квартира. Частный дом на Шаткамерстрада, 19. Сизоватый, тускло мерцающий туман под рамой пропал. Погас в один миг, будто киноэкран по завершении сеанса. Смежили веки зеленые огоньки наверху. В вечереющем небе проступал неполный диск Сторре, словно круг сыра, объеденный мышами по левому краю. За рамой виднелась каменистая площадка и коричневато-серый склон горы с кривобоким деревцем, вцепившимся корнями в уступ. «Я буду ждать тебя, Рик», — шепотом сказала Лёля, глядя на это деревце невидящими глазами. «Даже если ты не вернешься, я буду ждать тебя всю жизнь».